искренность ее комплиментов, Самгин остерегался верить, подозревая, что хотя Варвара и не умна, но играет роль, забавляющую ее так же, как забавляется он, издеваясь над нею. Почти каждый раз Клим встречал у нее Маракуева. Веселый студент вел себя как дома, относился к Варваре с фамильярностью влюбленного, который совершенно уверен, что ему платят взаимностью. Они говорили друг другу «ты», но что-то мешало Климу думать, что они уже любовники. Они были так резко различны, что Клим оценивал их близость как недоразумение. На его взгляд, Варвара должна бы вносить в эту дружбу нечто крикливое, драматическое и в то же время сентиментальное. А он видел, что и Маракуев, и она придают отношениям своим характер легкой комедии. Маракуев был все так же размашист, оживлен, легко и сильно горячился, умел говорить страстно и гневно. Было незаметно, что пережитое им в день Ходынской катастрофы отразилось на его характере, бросило на него тень, как на Пояркова. Этот омрачнел, опустил голову, утратил свою книжность, уже не говорил рубленными фразами и вообще как-то скрипел, точно надломленный. Он отращивал бороду из серых прямых, как иголки волос, и это состарило его лет на 10. Появлялся он у Варвары изредка, ненадолго, уже не играл на гитаре, не пел дуэты с Маракуевым. «Предпочитаю изучать немецкий язык», — ответил он Самгину на вопрос о гитаре. «Ответил почему-то сердитым тоном». Клим был очень неприятно удивлен, узнав, что в комнате, где жила Лидия, по воскресеньям собирается кружок учеников Маракуева. «Однако от этого трудно отойти», — подумал он, нахмурясь. Но в нем было развито любопытство человека, который хочет не столько понять людей, как поймать их на какой-то фальшивой игре. И беспокойная сила этого любопытства заставила Самгина познакомиться с пропагандой Маракуева и учениками его. Среди них оказался знакомый рабочий Дунаев с его курчавой бородой и неугасимой улыбочкой. Он как бы для контраста с собою приводил слесаря Вараксина, угрюмого человека с черными усами на сером каменном лице и с недоверчивым взглядом темных глаз, глубоко запавших в глазницы. Осторожно входил чистенько одетый юноша, большеротый, широконосые, с белесыми бровями. Карие глаза его расставлены далеко один от другого, но одинаково удивленно смотрят в разные стороны, хотя назвать их косыми нельзя. Являлся женоподобно красивый иконописец из мастерской Рогожина Павел Одинцов и лысоватый, непоседливый резчик по дереву Фомин, человек неопределенного возраста, тощий, с лицом крысы, с волосатой бородавкой на правой щеке и близоруко прищуренными, но острыми глазами. Ненужно согнувшись, входил диакон. Он коротко в кружок обрезал волосы и подстриг тройную свою бороду так, что из трех получилась одна клинообразная и длинная. Обнаженное лицо его совершенно утратило черту, придававшую ему сходство со множеством тех суздальских лиц, которые, сливаясь в единое лицо, создают образ неискоренимого, данного навсегда русского человека. Он забывал, что боковые бороды его острижены, и нередко искал их, шевеля пальцами в воздухе от уха к подбородку. В изношенной поддевке и огромных грубой кожи сапогах он стал еще более похож на торговца старьем. Во всех этих людях, несмотря на их внешние различия, Самгин почувствовал нечто единое и раздражающее. Раздражали они грубоватостью и дерзостью вопросов, малограмотностью, одобрительными усмешечками в ответ на речи Маракуева. В каждом из них Самгин замечал нечто анекдотическое, и, наконец, они вызывали впечатление людей, уже оторванных от нормальной жизни, равнодушно отказавшихся от всего, во что должны вы веровать и во что веруют миллионы таких, как они. Клим вспомнил, что Лидия с детства и лет до 15 боялась летучих мышей. Однажды вечером, когда в сумраке мыши начали бесшумно мелькать над садом и двором, она сердито сказала: «Мыши не смеют летать». «Это ведь не те, которые живут под полом», — объяснил он ей, но маленькая подруга его, строптиво топнув ногой, закричала: «Молчи! Всякие мыши не смеют летать». Когда эти серые люди, неподвижно застыв, слушали Маракуева, в них являлось что-то общее с летучими мышами. Именно так неподвижно и жутко висят вниз головами, ослепленные светом дня, крылатые мыши в темных уголках чердаков, в дуплах деревьев. Строгая чистота комнаты Лидии пропитана запахом скверного табака и ваксы. От сапогов дьякона пахнет дегтем, от белобрысого юноши — помадой. А иконописец Одинцов источает запах тухлых яиц. Люди так надышали, что огонь лампы горит тускло, и в сизом воздухе, размахивая руками, Маракуев на все лады произносит удивительно емкое в его устах слово: «Народ! Народ!» Он в углу, слева от окна, плотно занавешенного куском темной материи, он вскакивает со стула, сжав кулаки, разгребает руками густой воздух, грозит пальцем в потолок. Он пьянеет от своих слов, покачивается и, задыхаясь, размахнув руками, стоит несколько секунд молча и точно распятый. Его очень русское лицо, удалого добромолодца сказки, очень картинно, и говорит он так сказочно, что минуту-две даже Клим Самгин слушает его внимательно, с завистью к силе, к разнообразию его чувствований. Гнев и печаль, вера и гордость посменно звучат в его словах, знакомых Климу с детства, а преобладает в них чувство любви к людям. В искренности этого чувства Клим не смел, не мог сомневаться, когда видел это удивительно живое лицо, освещаемое изнутри огнем веры. Потом про себя Самгин все-таки называл огонь этот бенгальским, а речи Маракуева — фейерверком. Люди слушали Маракуева, подаваясь, подтягиваясь к нему. Белобрысый юноша сидел, открыв рот, и в светлых глазах его изумление сменялось страхом. Павел Одинцов смешно сползал со стула, наклоняя тело, но подняв голову, и каким-то пьяным или сонным взглядом прикованно следил за игрою лица оратора. Фомин, зажав руки в коленях, смотрел под ноги себе, в лужу растаявшего снега. А Дунаев слушал, подставив ухо на голос оратора так, как будто Маракуев стоял очень далеко от него. Он сидел на диване, свободно развалясь, положив руку на широкое плечо угрюмого соседа своего Вараксина. Клим отметил, что они часто и даже в самых пламенных местах речей Маракуева перешептываются. Аскетическое лицо слесаря сурово морщится, он сердито шевелит усами. Кривоносый Фомин шипит на них, толкает Вараксина локтем, коленом, а Дунаев, усмехаясь, подмигивает Фомину веселым глазом. Самгин подозревал, что кроме улыбчивого и, должно быть, очень хитрого Дунаева, никто не понимает всей разрушительности речей пропагандиста. К дьякону Дунаев относится с добродушным любопытством и снисходительно, как будто к подростку, хотя дьякон был, наверное, лет на 15 старше его. А все другие смотрели на длинного дьякона недоверчиво и осторожно, как голуби и воробьи на индюка. Дьякон больше всех был похож на огромного нетопыря. Однажды, после того, как Маракуев устало замолчал и сел, отирая пот с лица, дьякон, медленно расправив длинное тело свое, произнес точно самвона: «Как священно-церковнослужитель, хотя и лишенный сана, о чем не сожалею, и как отец честного человека, погибшего от любви к людям, утверждаю и свидетельствую, все сказанное сейчас верно. Вот послушайте». И, крякнув, он начал басом. —